Глава 59. Ни вот столечко не думаю. Верити проснулась и резко села. Это было как-то связано со сном, который тут же забылся. Она была на неожиданно широкой кровати в очень большой комнате. «Все в порядке?» – тихо спросил Вёрджил из-за притворенной двери в соседнюю комнату. «Да», – выдавила она. «Сон». «Так и догадался», – сказал он. «Я не сплю. Если что надо, зови». «Спасибо, все в порядке». Она обнаружила, что лежит во вкладыше, хотя не помнила, как в него залезла. Снаружи было еще темно, судя по тому, что в щель между шторами не пробивался свет. Верити осторожно пошарила на тумбочке в поисках стакана воды, который вроде бы туда ставила. Вышла, вылила половину и забралась во вкладыше обратно под клифтовское одеяло. Шум машин за окном был по-ночному тихий. «Не думай ни о чем из того», – посоветовала себе Верити и тут же поняла, что не получится. Она приподнялась на локте, подперлась подушками и отыскала пульт. Телевизор в ногах кровати был такой же широкий. Верити, приглушив звук, начала перебирать новостные каналы. Фокс по-прежнему обсасывал довыборные мейлы президента, а вот CNN и MSNBC, по-видимому, говорили о Балькомышле уже столько, что у комментаторов остекленели глаза. Верити остановилась, когда увидела президента на очередной трибуне. Это разом напомнило обо всем, о чем она велела себе не думать. Так что Верити выключила телевизор, отодвинула подушки, свернулась с привычности вкладыша и уснула.